Подойник раскололся на две почти равные части, плюс уголок размером с полладони и один ухват. Когда бойцов разняли, Феликс утер рукавом кровь с разбитой губы и сказал, внезапно совершенно остыв: «Знаешь, Иконников, я это твое ведро разбил случайно, но, если честно, хотел бы разбить специально. Знаешь, почему?» «Почему?» — хмуро спросил уже успокоившийся Гвидон. «Потому ж ты гений, брат!» — явно преодолевая себя, выдавил Феликс, чтобы никто не сумел расслышать его слова. «И ведро это твое гениальное, поверь мне, дудили нетрезвому. Другой раз я, может, такое тебе бы не сказал, а керамику склею не заметишь. Уж чего-чего, а чужое говно обчищать умею хорошо». Потом они, не сговариваясь, пожали друг другу руки и обнялись, и задружились на ближайшие 37 лет. Целый год до второго Прискиного приезда они с Гвидоном переписывались, хотя, как выяснилось позднее, письма в обе страны доходили не всегда, а если точнее, то терялись по дороге, терялась их большая часть. Сразу из аэропорта, не обсуждая географию будущего проживания, отправились к Гвидону. Мама была уж в курсе, соседи на всякий случай тоже. Им, между делом, было сообщено, что приезжает внучатая племянница покойного Иконникова-старшего и из Риги поступать на учебу в Институт иностранных языков. Таисия Леонтьевна переживала, не понравится англичанке коммунальное житье. Гвидон шутливо успокаивал: «Не переживай, мамуль, она мне жена будет, обещаю тебе. Так что рано или поздно все одно привыкать придется. А потом дом построим и уедем отсюда нахрен. Заведем козу с козлом. Козел будет блеять козловским, а коза лемешевым. И тебе не придется разрываться между ними, как сейчас. Все будет под рукой в одном концерте». «Гвидош, миленький, ну держи себя в приличиях, ты же сын пушкиниста, как-никак!» Укоризненно качала головой остромодная мама, но шла на кухню варить свеклу для винегрета, разделывать селедку для рубленого фарша, варить вкрутую яйца для всего, мелко резать лук тоже для всего, шинковать капусту для первого, чистить толочь грецкие орехи для сметанника. Испеченные заранее коржи уж были наготове, сложенные в неровную и решительную стопку, они располагались на комоде. Гвидон залюбовался. «Мам, вот даже сама не понимаешь, какой ты замечательный скульптор!» Он кивнул на стопку коржей. «Вещь приобретает форму лишь тогда, когда она расположена естественным образом, как эти твои коржики. Знаешь, чем мне сейчас хочется? Облить эту стопку тонким слоем полупрозрачного матового клея и обсыпать со всех сторон обломками пермидона средней крупности. Как тебе?» Таисия Леонтьевна лишь неопределенно пожала плечами, не придавая значения малопонятным шуткам сына. Гвидон это явно задело. Он стал заводиться. «Ну смотри, мамуль, смотри, что я делаю!» Он взял в руки шаль Таисии Леонтьевны, отвернулся и бросил через спинку в сторону кресла. Затем повернулся и ткнул в нее пальцем. Одним краем шаль лежала на подлокотнике, своей средней частью перекрывая сиденье, и далее, замерев, спадала к полу мохнатым кончиком с тремя кистями. «Ну ведь изумительно! Красиво лежит, согласись! Специально так никогда не положишь, как не старайся. Ты понимаешь, о чем я?» Мама снова сделала неопределенный жест, поведя головой. «Лежит и лежит себе, не вполне понимаю, Гвидош. В чем тут такая особенная гармония?» Гвидон хохотнул в предвкушении разоблаченного маминого неведения относительно области прекрасного. «А теперь смотри». Он взял шаль в руки и протянул Таисе Леонтьевне. «Положи на кресло». «Как хочешь, так и положи». Мама взяла шаль и положила на кресло. Гвидон поморщился. «Мамуль, ну просто смотреть противно не находишь?» Таисия Леонтьевна прищурилась. «Да, получилось не очень. Может, еще раз?» Гвидон взвился. Да сколько хочешь раз, мам, хоть бесконечно клади и поворачивай как угодно. Никогда не добьешься естественности, как в первый раз. В этом и есть суть и искусство, и тот, кто подбирается к этой сути ближе других, тот и есть художник. Как, например, твой сын. Я цель лишь запечатлеть искусство в твердом материале, то же, как делает твой сын, это ясно. С самого начала Приска пришла в восторг от Кривоарбатского переулка с его шедевром мельниковского конструктивизма. Попросила остановить такси, когда проезжал из знаменитый дом «Стакан» под номером 10. Вышла, уставилась в ромбы окон, стояла, затаив дыхание. На крыльцо вышел человек, лет 40, светловолосый, с лицом из прошлого века, улыбнулся девушке и стал мести двор. Присыла сделала приветливый жест рукой, достала фотоаппарат и кивком испросила разрешение сфотографировать необычный круглый дом. Тот отложил метлу, подошел, вежливо поинтересовался, чем может помочь. Присыла спросила в ответ, могла бы она сделать снимок заднего фасада дома. Мужчина, услышав акцент, перешел на бойкий английский и приветливо распахнул калитку. Приска вошла, Гвидон остался стеречь таксомотор. Вернулся она через час, счастливый и возбужденный. К этому времени Гвидон давно уж отпустил машину и теперь стоял с двумя чемоданами на тротуаре в покорном ожидании. Приска подхватила чемодан, другой взял Гвидон, и они пошли по переулку ближе к Арбату, к кривому загибу переулочного колена. «Ты не поверишь, — доложила она Гвидону, — это сын того самого Мельникова, Виктор Константинович, тоже архитектор, художник. Он меня внутрь впустил, провел по этажам. Это волшебно, просто волшебно!» Следующим предметом восторга Присылы Харпер явился самокоммуналка. С велосипедом на стене, прихваченным за раму огромным и кривым с хорошо заметной ржавчиной железным костырем. Никогда не думала, что можно жить вот так, всем вместе, под одной общей крышей. Что-то из будущего, наверное? Гвидон ничего не ответил, как поморщился, но успел предупредить. Только тебе придется вспомнить, что ванная у нас по расписанию, а в кухне и туалете у нас у каждого свой электросчетчик, так что я тебе еще покажу, где какой выключатель, какие наши. И не вздумай по-английски выражаться, тут же слетишь в свою общагу, если еще куда подальше. Но больше всего ее восхитила мама, особенно когда выяснилось, что та переселяется в проходную комнату на время постоя Приски у иконников, а без малого почти 2 месяца жизни.